Братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Так, читая Деяния, мы подошли к важному моменту, который описывается во второй главе с 1 по 13 стих, к моменту сошествия Духа Святого. Сошествие Духа Святого на детей Божьих. И мы читаем так, с 1 стиха, 2 глава, по 13. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринии, и пришедших из Рима иудеев и прозелиты. Критяне и арвитяне слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Итак, мы видим это чудесная картина. И, честно сказать, мне даже тяжело это представить. Но это было что-то величественное, могущественное. И как мы видим, сам Господь Духом Святым сошел на людей и начал совершать эти чудные дела, провозвещать о великих делах своих. Итак, начиная с первого стиха, мы видим день Пятидесятницы. Это день первого урожая, первых плодов. В Израиле несколько раз снимается урожай, и вот это вот первый урожай. И на 50-й день после Пасхи, после распятия Иисуса, 50 дней, вот это на 50-й день, день Пятидесятницы. В это время люди собирались в Иерусалиме, многие приходили, как здесь перечислены многие из многих стран, многих мест, приходили в Израиль. И вот Бог так усмотрел. Чтоб именно в этот момент, чтоб вот этот плод, это день урожая, день плодов, да, вот этот плод Духа Святого, вот эта первая проповедь услышали из разных стран, да, и они потом разойдутся. Интересно, как Бог усмотрел все, чтобы вот это семя посеянное, оно сразу распространилось. Просто чудесно. Просто восхищаюсь, как Бог усматривает все, как Он ведет, как Он предусматривает времена и сроки. Да, и мы видим, что вот этот день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. Очень важный момент, верующие были единодушно вместе, единая душа. Да, вот они были настолько сплочены, настолько не разодраны, а наоборот соединены, что вот они вместе были. Они ожидали, Господь сказал, да, сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу возвещать. И мы видим это, что они начинают возвещать, когда сходит на них Дух Святой, мы видим, написано, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильно ветра. То есть какой-то, такой шум произошел, что можно было подумать, вот этот шум напоминает ветер. И наполнил весь дом этот шум, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. А вот собрание было, и вот на каждого из них почили. На каждого сошел Дух Святой, верующего в Иисуса Христа. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Да, исполнились все Духа Святого. Исполнились, то есть наполнились. Вот, если можно такое прообразно, исполниться, это вот наполниться. А вот как стакан, он пустой, налил в него воды, и он наполнен водой. Исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Обратим внимание, очень важный момент. Кто начал говорить? Люди. Правильный ответ. Но мы видим, что они исполнились и говорили, как Дух давал им провещевать. Поэтому сегодня, когда мы слышим проповедь Евангелия, это не человек. Человеческий фактор может присутствовать, но чаще всего именно Бог. Именно Бог говорит через человека, через проповедника к народу Божьему. Он дает духовную пищу. И мы видим здесь вот этот очень важный момент. И это подтверждено Евангелием. Сам Иисус, Евангелие от Иоанна, 16 главе, говорит с 13 стиха. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Посмотрите, Дух Святой говорит не от себя, но что услышит. Да? То есть вот эта Троица Божественная, Бог един, да, три един. И Он говорит то, что Бог говорит. И дальше мы читаем, Он будущее возвестит, Он будет говорить не от себя, да, но что услышит. «И Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». От кого? От Иисуса Христа возьмет. И опять же, возвестит вам. И дальше 15 стих 16 главы Иоанна. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Поэтому сегодня, когда мы служим Господу, когда мы молимся, предстоим, осознаем свою немощь, Бог Духом Святым наполняет детей Божьих и использует их для славы Твоей. Как проповедника, благовестника, кого-то руками, на улице бабушке помочь и так и далее. Везде, когда мы повинуемся Богу, даже когда мы в немощи, Бог все равно нас использует. Апостол Павел, он говорит, вообще буду рад хвалиться моими немощами, потому что тогда силен Бог. Да тогда Он являет силу свою, когда я немощен. И вот это очень важно, чтобы мы не превозносились и не говорили «О, я». Нет, я раб. Да, как апостол Павел, как Писание нас учит, сам Христос говорил, мы делали то, что должны сделать. Да, мы рабы, ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны сделать. Да, что Бог повелел нам, что Бог сейчас использует и говорит. И замечал такую вещь. Свидетельствовал один брат, говорит, вот готовишься к служению. Молишься, а Бог берет во время служения, может быть, не знаю, почему так Господь делает, но берет и по-другому все ведет. И слово другое вкладывает в уста. Иногда бывает, целую лист напишешь себе, шпаргалку, да, а потом смотришь, а по шпаргалке-то и ничего не говорил. А говорил то, что вот Богу надо было сказать в этот день, в этом собрании. Поэтому не человек говорит, Это нужно понимать. Бог говорит. И вот когда мы приходим в собрание, нам необходимо настраиваться: Господи, что Ты хочешь сказать? Нас может сбивать, когда мы концентрируемся на человеке, и это наша тогда проблема. Да? Но нужно настраиваться на то, чтобы Господь говорил к нашим сердцам, чтобы Он провозвещал. И тогда мы будем понимать, что Сам Господь говорит нам. И не прилепляться к человеку: вот это вот я буду слушать, а этого нет. Самый немощный может больше через него Бог сказать, чем через какого-то... Ну, простите, я никого не... Бог каждого использует, да? Но иногда именно так происходит, что вот тот вот невзрачный, немощный, но Бог его использует для того, чтобы говорить. Говорить его великие дела, который не превозносится, смиренно понимает, что он всего лишь сосуд, которого Бог использует, который наполняет и потом выливает это из сосуда для того, чтобы другие имели пищу, напитались, удалили жажду. И мы видим, что они исполнились и говорили о великих делах Божьих, и говорили на языках и на речиях тех людей. И вот интересный момент. Иерусалим же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящие его наречием. Каждый слышал говорящих его наречием, его языком, к его сердцу. Очень много раз уже слышал свидетельство, я и сам свидетельствую об этом, что приходишь, иной раз в собрание, а проповедник говорит то, что мне нужно. То есть он говорит то, моим языком, то, что мне сегодня нужно. Понимаете? Моим языком, к моему сердцу. Да? И иной раз этот вопрос думаешь, откуда он знает? Ну откуда он знает? И вот здесь вот есть ответ. Дух Святой ему дает сказать то, что тебе сегодня нужно. И это благословение для нас, что сам Бог заботится Духом Святым, говорит к нашему сердцу. Поэтому очень важно, еще раз подчеркиваю, важно, приходя в Дом Божий, настраиваться, чтобы я не на человека смотрел, как он одет, как он руками машет, когда проповедует, может быть, там еще что-то не то делает, как мне хотелось бы, а чтобы мы настраивались слушать Слово Божие. Тогда мы уйдем радостные, напитанные, удаленную жажду, удаленное наше алканье, наевшиеся, мы уйдем из Дома Божьего. Или, слушая проповедь, мы будем наполнены, мы будем насыщены. Поэтому Бог говорит нашим языком. Еще один момент хотелось бы засвидетельствовать. Одна сестра. Я ее называю сестрой. Но, честно сказать, она мне по плоти сестра. Ее уже нету, она уже ушла к Господу. Но вот интересный момент. Она всю жизнь жила без Бога. Она из верующей семьи, выросла, все. Ну вот, отошла в свое время и так жила. Жила. Как это говорят, от жизни хочу взять все. Употребляла спиртные напитки, злоупотребляла этим. Вот, и жила так вот распутно, как хочу. Ну, конечно же, из-за этого страдала много. Болела, неустройство в семье было, вот. Но однажды она пригласила пастора. Пришел пастор, пообщался, и в конце пастор предложил помолиться. Но она говорит: я не могу. Он говорит, тогда сказал: давай Отче наш помолимся. Вся известная всем молитва. Давай. Помолились Отче наш, разошлись. И вот эта сестра, моя сестра, через какое-то время мне звонит. Ну, я, честно сказать, был готов к ее звонку всегда, потому что я знал, что она сейчас будет. Вот я когда вижу, что она звонит, я понимаю, сейчас там будет литься, потому что нетрезвая и так далее. Я поднял трубку, разговариваю с ней. Ну, знаете, что-то не так чувствую. Вот как будто бы все так, но что-то не так. Что-то она говорит не о том. А она мне кричит в трубку: «Петь, скажи пастору, помогло». «Помогло!» Она радостно кричит: «Помогло!» Ну, я не особо понял, думаю, что там помогло. Думаю, наверное, опять пьяненькая, наверное, опять что-то не так. Вот, она через какое-то время быстро вот так заболела и умерла. Потом ко мне сестра, другая моя, подходит, по плоти тоже сестра, и говорит: «Знаешь, в конце, вот перед ее уходом с этой земли, она мне, говорит, звонила. И звонила, и я, говорит, не поняла ее разговора». Ну, то есть мы вот страдали от того, что она вот бывает подвыпившая, там нас подмучивала этими звонками, и там вот выливала все. А я, говорит, не поняла ее разговора. Она говорит: «Мы папу посетили». И через слово говорит: «Слава Богу». Для меня было непонятно. От нее это слышать, что она постоянно славит Бога, для меня, говорит, это было непонятно. И у меня тогда складывается картина. Что же произошло с ней? Что же ей помогло? Я понимаю, что она родилась свыше. В ее жизни произошло рождение свыше. Она, может быть, не до конца этого понимала, но она кричала и радовалась: «Помогло! Помогло! Я рождена свыше». И в ее устах стал новый язык. Не тот, который, извините, когда человек в нетрезвом состоянии, он возвещает мир этот. Вот эта вот гадость, извращенный язык, матерный язык. А тут она, у нее язык новый, славит Бога. Каждый раз говорит: «Слава Богу! То-то, то-то, слава Богу!» Это и есть вот это рождение, новый язык, когда Бог убирает из наших уст вот эту скверну, вот эту мерзость, вот этот вот запах нехороший, смердящий, да, мертвечиной. Он дает новые уста возвещать о великих делах Божьих. Это величественно и могущественно, что делает Бог в нашей жизни. Поэтому Бог нам дал новые уста. Иисус дал нам новые уста. И Он послал Духа Святого, чтобы мы возвещали новым языком о великих делах Божьих. Давайте будем внимательны. Давайте будем, как апостол Павел говорит Ефесянам, 5 глава, он говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Да, вином, то, которое вот распутство делает, да, грех делает. Или не упивайтесь этим миром, будьте трезвы, то есть вот не опьяняйтесь этим миром, да, но исполняйтесь Духом Святым. Ефесянам, 5 глава, с 18 стиха. Исполняйтесь Духом Святым. А что для этого надо? Он говорит: назидая самих себя псалмами, то есть пребывать в Писании постоянно, словословием и песнопениями духовными. То есть постоянно пребывайте в Слове Божьем, постоянно культивируйте это в своих мыслях, в своем сердце, живите этим. Да? И тогда вот исполняйтесь Духом Святым. Да, будьте в Духе. Будьте всегда бодрствующие. В молитве, как Христос учил, последнее его научение учеников: бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте и молитесь. В другом тексте он говорит, когда он опять же учил молиться, он говорит: бодрствуйте, молитесь и не унывайте. Евангелие от Луки, 18 глава. Должно всегда молиться и не унывать. Да благословит нас Господь быть вот в Духе Божьем, назидая себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Да прославится в этом Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.